Глава 12. Габриэль залез на дерево и стал следить за кабаком, в который забежал всадник на волке. «Сейчас выбегут, начнут собирать народ с вилами и факелами», — вспомнил он сцену из своего любимого мультика. Но никто не выбегал, кроме пьяных посетителей, которые не выбегали, а выходили, некоторые даже выползали. Прошло 10 минут, 20. «Может, ему не поверили?» — промелькнуло в голове у вампира. Или он решил ничего не рассказывать? Но почему? И что он делал там, за деревьями? Он явно был не с ними, не участвовал в бою с монстром, прятался, когда они догнали меня, и лошадка у него другая. Наконец, в дверном проеме веселого кабана появился тот самый беглец. Трое бородатых громил сопровождали его, они подошли к своим скакунам, дали им что-то поесть, поболтали немного, потом запрыгнули в седло и ускакали. «Народ собирать поехали или спать?» – гадал Габриэль. Бегать по лесу и искать другой городок ему не хотелось, тем более Рида обещала пристроить его к каравану. «И парнишку лучше найти», – подумал он. «Рано или поздно у него развяжется язык, устроит потом облаву на меня». Он вернулся на место побоища, заморозил остатки охотников и гиен, разбил их на мелкие осколки и закопал глубоко в землю. С оружием и вещами сделал то же самое – монеты из нескольких мешочков, валявшихся повсюду, он пересыпал в сумку, меньше всего заляпанную кровью, и повесил ее на плечо. Потом побежал к убитому монстру и аккуратно оторвал ему голову. Обезглавленную тушу вместе с остатками оленя тоже обдал льдом и отправил под землю. «За нее ж награда большая», — думал Габриэль, таща огроменную башку с рогами за собой. «И за караван расплатиться можно, и дальше проводника найти». Вот только как ее сбыть без подозрений, как рядовой вампир мог справиться с таким чудовищем? Подумают, что украл, придется отдать охотникам за полцены. Выберу каких-нибудь слабеньких, остро нуждающихся в деньгах. Блин, а как же эти слабенькие смогли убить чудище? Вот проблемка. Тогда наоборот, нужно искать сильных, а сильные обычно наглые и дерзкие, докопаться могут». Ничего не придумав, он закопал голову недалеко от выхода из леса и побежал искать еду. Привередничать не стал, напился кровью первого попавшегося большого животного. Последним оказался обычный кабан. Обычный во всем, кроме размеров. Он был раза в три крупнее земных кабанов. Отпустив визжащего хряка, который первый раз в жизни терпел такое обращение, вампир залез на дерево и застыл. Часа через четыре забрезжил рассвет. На небе не было ни облачка, день обещал быть солнечным. Вампир спустился с дерева и быстро пошел в сторону городка. «Если парнишка что-то рассказал, то в городе обязательно будут болтать об этом», — подумал он, настроив свой слух на слово «вампир». Жители уже выходили на улицу, кто-то отправлял коров и овец на луга, кто-то шел работать в поле. Проходя мимо веселого кабана, Габриэль подошел к тому месту, где стоял беглец со своим волком, и принюхался. Запахов было много, на отслеживание каждого из них могло уйти по несколько часов. «Лучше по лицу его найду, не запрется же он дома», – подумал наш герой, не совсем уверенный в том, есть ли вообще среди раскинувшейся перед ним палитры ароматов запах того парнишки. За кабаком, собственно, и начинался городок, точнее его предместье. Аккуратные деревянные заборы, избы из цельных бревен. Вампир шел по широкой пыльной дороге, ведущей от кабака, туда, где виднелись более опрятные двух- и трехэтажные здания. «Ну, привет, красавчик!» – услышал он низкий женский голос справа от себя. Габриэль точно знал, что справа от него никого не было, потому что глаза его, постоянно крутящиеся от любопытства головы, только что перевели взгляд оттуда. Тем не менее, он снова повернулся направо. Там и вправду никого не было. Он пожал плечами и пошел дальше. «Я что, недостаточно хороша для тебя?» Опять услышал вампир. И снова повернулся на голос. «Когда я писал, что там никого не было, я имел в виду, что там не было никого из людей, с поправкой на то, что в Аэлионе много разумных рас, я, конечно же, также имел в виду, что там нет и никого из них». И Габриэль точно знал, что справа от него не было именно таких разумных существ. То, что в том месте, откуда шел звук, было несколько кур, каких-то маленьких птичек и большая жирная свинья, он во внимание не принял. Причем здесь птица и свинья, когда к вам обращается женский голос? В нашем мире ни при чем. Здесь же при чем мог оказаться кто угодно». Внимательно изучающий взгляд свиньи заставил землянина остановиться. «Это ты сказала?» – спросил он Хрюшку. «Ну, конечно. Ты что, здесь еще кого-то видишь?» – ответила та. Видимо, у нее было такое же предвзятое отношение к пернатым, как у Габриэля к ней. «Говорящая свинья, офигеть!» – воскликнул последним. «Не свинья, а свинка. Ты что, с луны свалился? Никогда говорящее животное не видел?» «Видел, конечно», – поспешил поправиться вампир, – «но не свинью». «Свинку!» – почти вскрикнула свинья, то есть свинка. Потом хрюкнула и добавила мягким, кокетливым голосом. «Может, уединимся? Давно такого красавчика не видела. То там бар есть неподалеку». «Ну и ну, свинья подкатывает», – улыбнулся про себя наш герой. «Надо отсюда валить». Свинка тем временем направилась в его сторону, демонстративно покачивая бедрами. «Я спешу сейчас», – попятилась жертва домогательства назад. «Как-нибудь в другой раз». «Другого раза может и не быть», – полуобиженно ответила Хрюшка, остановившись. «У меня правда много дел», – пробормотал Габриэль и быстрым шагом пошел прочь от любвеобильной свинюшки. «Я буду ждать. Я всегда здесь», – крикнула та напоследок. «Вот тена», – думал вампир улепетывая. «Первым говорящим животным в моей жизни оказалась свинья, пытающаяся затащить меня в постель, то есть в амбар. Может, это заколдованная принцесса?» Метров через 200 он снова перешел на обычный шаг. Городок все больше раскрывался перед ним. Чем глубже он заходил в него, тем красивее и опрятнее становились здания. Пыльная дорога незаметно сменилась мостовой, мощеной тесанными камнями практически одного размера. Одна за другой открывались торговые лавки. Оружейник, бронник и продавец магических свитков держали свои магазины на широкой улице, выходящей на большую площадь. Той самой улице, что начиналась еще возле веселого кабана. Продавцы еды и различных мелочей, призванных сделать путешествие и проникновение в трудодоступные места легче, оккупировали саму площадь. «А городок-то не маленький», – подумал землянин. «Не нарваться б на вампиров, разорвутся, еще сдадут меня». Или расовая солидарность еще не остыла в них? С интересом начал он изучать содержимое торговых прилавков на площади. Чего там только не было. Мясо, рыба, сыры, колбасы, фрукты и овощи. Известные ему яства лежали вперемешку с теми, которые он никогда не видел. Торговцы мелочами продавали отмычки, веревки, металлические крюки, кожу, ремни, различные котелки, мочалки, цепи и многое другое. О предназначении большей части этого многого другого Габриэль не мог даже догадаться. Продавцы продуктов удивленно смотрели на вампира, пялящегося на их товары, и даже не выходили из лавок, чтобы что-нибудь предложить. Торговцы мелочами выходили, но неохотно. Они знали, что вампиры редко берут что-то для путешествий. И тем и другим было безразлично, что именно этого вампира они никогда раньше не видели. Во всяком случае, вопросов, выходящих за круг, поддерживающих беседу и немного прощупывающих личность, они ему не задавали. Народ на площади все увеличивался, отовсюду слышались разговоры и хохот людей. Большей части людей. Басы гномов, громыхание орков, ворчание гоблинов, приятные тембры эльфов наряду с голосами, хихиканьями и другими выражениями мысли и эмоций, незнакомых нашему герою рас, делали разговоры и хохот людей большей частью. Без них они стали бы единственной частью. Ремесленники мастерили и ремонтировали изделия на виду у всех, хвастались своим мастерством. Повара быстрой кухни жарили блины, пирожки, рыбу и много чего другого, распространяя завлекающий запах. Без этого запаха и демонстрирования своих виртуозных навыков в подбрасывании готовящейся еды в воздух они не заманили бы и половину из тех, кого заманили. Пройдя через площадь, Габриэль вышел на еще одну широкую улицу. Здесь располагалась лавка алхимика, школа танцев и школа подготовки бойцов. Невдалеке от площади стояло опрятное двухэтажное здание из серого кирпича с надписью «Главина» на нем. Через дорогу от него располагалось не менее опрятное и не более серое двухэтажное строение с надписью «Хранители». Из последнего выходили вооруженные люди в металлической броне. те самые, которых землянин уже видел на площади и некоторых улицах. «Мэрия и полиция, все как у нас», — усмехнулся вампир. Прохожие, их уже было немало на улицах, не обращали на него особого внимания. Только изредка кто-нибудь из них ненадолго, но заметно дольше обычного безучастного рассматривания тех, кто не особо интересен, задерживал на нем свой взгляд, в основном девушки, в основном молодые и красивые. «Ну, хоть с этим делом здесь проблем нет», — подумал Габриэль, улыбаясь очередной красотке. «А то, что я вампир, всем по барабану». Кареты проезжали редко, гораздо чаще проносились высокие, мускулистые, гоблиноподобные существа, тащившие за собой двухместные повозки с пассажирами. «О, рикши!» — улыбнулся наш герой. «Быстрые!» Скорость айлеонских рикши вправду была впечатляющей. Они спокойно обгоняли кареты, при этом казалось, что сами тягачи ни капельки не устают. Гоблины-переростки веселились, устраивали друг с другом гонки и улыбались всем вокруг. Ростом они были около 2,5 метров, худощавые, но с хорошо развитой мускулатурой, особенно ног. Большие глаза и острый длинный нос, светло-зеленая кожа и практически никаких волос на теле, только небольшие хохолки и поросли на голове. Вот что делало их похожими на гоблинов. Одеты они были в какие-то подобия шорт и футболок, обуви не носили, коричневые наросты виднелись на подошвах их огромных ступней. Наверное, благодаря им эти существа и не нуждались в обуви, по крайней мере, сейчас в такую теплую погоду. Большинство прохожих были людьми, но или кем-то сильно похожими на людей. Среди остальных Габриэль, спасибо его увлечению жанром фэнтези, сразу узнал эльфов, орков, гномов и гоблинов. Из тех, кого не узнал или узнал, но не смог вспомнить, как их называют и где он их видел, были краснокожие карлики с крючковатыми носами, гуманоиды с рыбьей чешуей вместо кожи, человекоподобные ящеры, девушки с аккуратно сложенными крыльями за спиной, разные маленькие, большие, худые, толстые, зеленые, синие, радостные, хмурые существа. «Виктор с Митцеро вообще бы здесь потерялись», — улыбнулся вампир, — «а я будто в одной из своих игр очутился». Одежда пестрила разными моделями и цветами. Платья, камзолы, сюртуки. Любил я средневековую Европу, вспоминал и сравнивал землянин. Но здесь намного разнообразнее одеваются. Детишки разных рас тоже крутились повсюду. Некоторые явно замышляли какие-то безобразия. Другие работали разносчиками, зазывалами, чистильщиками обуви, помощниками в магазинах и ремесленных лавках. Каждые 5-7 минут Габриэль натыкался на патруль конных стражников в блестящих металлических доспехах. «Только в центре, что ли, патрулируют?» – любовался он ими, задирая голову. На самом деле стражники патрулировали везде, просто на окраинах Филфама они были в кожаных доспехах и большей частью пешие. Не так бросались в глаза, как сверкающий рыцарь главных кварталов города. Часа 3 бродил наш герой по улочкам города, заглядывая в витрины мастерских и магазинов, читая вывески и разглядывая гуманоидных существ. Ностальгия по средневековой Европе нахлынула на него. Много хороших воспоминаний хранил он о том времени. Заходить на площадь второй раз он не рискнул. Там уже пели песни, танцевали, соревновались в стрельбе из лука и измеряли силу, ударяя молотом по какому-то каменному чудищу. Чудище было 3,5 метра высотой, с большой квадратной головой, короткими руками и очень короткими ногами. Оно только смеялось над всеми и издевалось, но иногда делало серьезную рожу и медленно, внушительно говорило: «Вот это был хороший удар». После этого все вокруг начинали поздравлять ударившего, а хозяин необычного аттракциона давал победителю приз. «Толпа разгорячилась», — подумал Габриэль и прошел мимо. «Подземный банк», — прочитал он на аккуратном двухэтажном здании из красного кирпича, вход в который охраняли 2 огромных краснокожих громилы с маленькими зачатками рожек на голове. «Ну вот», — развеселился землянин, — «и здесь есть банки, и здесь можно получать то, что хочешь, сию минуту, и не ждать, пока накопишь денег». Из разговоров вокруг он понял, что нынешнего короля Валлина зовут Рубен II. Рубен II подписал, разрешил, запретил, издал указ, объявил, то и дело доносилось до него. Немного реже, чем Рубен II, он слышал имя Дамааш, Реплики типа «Дамаш все видит, ничего не видит, всех покарает, никогда не накажет, на все его воля, ничего не решает», а также «Дамаш милостивый, строгий, жестокий, справедливый, добрый, могущественный, прощающий, непрощающий» совсем запутали Габриэля. «Бог, наверное», — подумал он, — «один из богов Валейна. Может, не только Валейна, может, вообще единственный. Ладно, потом разберусь». Архитектура города радовала глаз. Небольшие здания, первые этажи которых были выложены из камня или больших кирпичей, дополнялись деревянными этажами сверху, белыми стенами, обрамленными коричневыми толстыми досками. В некоторых местах доски пускались и по диагонали белых панелей. Реже встречались полностью каменные или кирпичные здания, еще реже полностью деревянные. На перекрестках больших улиц стояли либо фонтаны, либо статуи, изображающие каких-то мифологических существ. Или не мифологических. В этом мире это могли быть обычные существа из ближайшего леса. Арки через улицы, выполненные в виде крытых коридоров, через которые можно было попасть из одного здания в другое. Дома с миниатюрными круглыми дверьми, из которых выходили еще более миниатюрные гуманоидные создания – подчеркнуто сказочные изгибы крыш домов, все восхищало нашего героя в этом уютном городе. «Класс!» – не уставал мысленно восклицать он, чуть ли не прыгая от радости от того, что оказался в волшебном городе, в волшебном мире. К мощным стражникам в металлической броне, охранявшим вход в какую-то особую часть города, вампир решил не подходить. Он дождался, когда красивые высоченные ворота за спинами этих хмурых не из-за неволи охранников откроются, и заглянул внутрь. Несколько прелестных особнячков, вкупе с выехавшей оттуда роскошной каретой, позволили ему сделать правильное предположение о том, что это элитный район города, район проживания местных богачей и управленцев. «Вот так Филфам», — подумал он, — «а сразу и не скажешь». Невдалеке от элитного района располагались два лучших кабака города — «Хорошая компания» и «Эсмеральда». Они были намного красивее и опрятнее, чем другие кабаки центральных кварталов. А те, в свою очередь, были намного красивее и опрятнее, чем «Веселый кабан». В окне «Хорошей компании» Габриэль увидел мраморную статую мощного человекоподобного существа. У входа в «Эсмеральду» стояли два изящных лакея, не дать не взять куколки. «А мне все равно «Веселый кабан» больше нравится», – заключил землянин, критически оценивая куколок. В нем чувствуется дух фэнтези мира. От Эсмеральда он пошел в сторону высокого каменного здания, похожего на небольшую крепость. «Улочка-то какая миленькая», — улыбнулся вампир. Сейчас он шел по улочке раза в три уже той, которая привела его на площадь утром, и вымощена она была необточенными камнями. Полностью кирпичное двухэтажное здание с треугольной крышей, огороженное низким заборчиком, во дворе которого было особенно чисто и уютно, привлекло внимание Габриэля. «Что-то оно мне напоминает», — подумал он. Эмблема, круг, внутри которого был нарисован большой глаз, подпираемый кулаком, красовалась над входом в это темно-серое строение. Все, кто входил туда, останавливались, смотря на эмблему, бормотали что-то и прикладывали сжатый кулак правой руки под оба свои глаза по очереди. «А, догадался наш герой, храм. Наверное, того самого Дамааша. Интересно, он реальный или выдуманный? В этом мире все может быть». Из храма вышли несколько фигур в черных рясах с эмблемами глаза и кулака на левой стороне груди. Их лица были торжественно мрачны. «Серьезные дяди», — сделал шутливо оценивающее лицо вампир. «В силах ли их Бог помочь мне?» Он снова отложил знакомство с религией Айлиона на потом и пошел дальше. Народу на улицах было много. Одни куда-то шли, другие просто стояли и болтали. «Ну, конечно, у них же нет телевизоров, соток и компьютеров», – подумал Габриэль. «Вот и гуляет весь день на улице». Фильтровать доносившиеся до него голоса он не переставал ни на секунду. Несколько раз он уже останавливался, улавливая слово «вампир». Но о нем и его ночной стычке никто не говорил. «Он никому ничего не рассказал», — все больше убеждался землянин. «Не то жужжал бы сейчас город, как улей про это». Здание, похожее на небольшую крепость, оказалось гильдией охотников на монстров. «Вот они, самые крутые ребята в этом мире. Бесстрашные искатели приключений, виртуозные воины. «Те, кто оставляют маленьких монстрят сиротами», – шутливо восторгался вампир, наблюдая за тем, как из здания выходят мощные, вооруженные до зубов громилы. «Среди них точно есть те, кто бывал в паучьем лесу и может отвести меня к Логану. Как бы мне пообщаться с ними? Кнопок сохранить и загрузить-то нет. Надо действовать наверняка». Он шел мимо гильдии. «Думай, думай, Габриэль, может сначала найти этого парнишку, пока не запел. Устрою ему исчезновение». Неподалеку стояла группа крепко сложенных воинов. Орк, гуманоид с мордой ящера и три человека. Их броню не пробил бы и автомат Калашникова. «Попытка не пытка», – подумал наш герой и направился к ним. «Здравствуйте, уважаемые», – с улыбкой проговорил он, приблизившись. «Как настроение? Отдыхаете? Большое чудище, наверное, замочили». Пятеро громил переглянулись. «Что с тобой, кровосос?» – грубо ответил человек-ящер. «Поспорил, что ли, с кем-то?» «Насчет чего?» – не понял Габриэль. «Насчет того, что тебя не прикончат», – заржал орк. Остальные тоже загоготали. «Да я просто хотел пообщаться». «Проваливай!» – крикнул один из людей. «Но почему?» «Что непонятного в проваливай?» – сказал другой человек. «Думаешь, в городе ты защищен? Думаешь, мы не станем?» «Он думает, что хранители его спасут», – перебил его человек-ящер. «Может, потренируемся на нем?» – предложил орк, доставая из-за спины огроменный топор. «Все-все, я ухожу», – поднял руки вверх вампир и начал пятиться назад. Потом развернулся и быстро зашагал прочь от недружелюбных здоровяков. «На ком тренироваться-то?» – услышал он голос за спиной. «Их и обычные мужики избивают». «Да уж», – подумал землянин, – «так нахрапом не получится. Пойду лучше к Риде, пусть караван у меня пристроит. Может, и башку ей пихну». Погода сдержала свое утреннее обещание, день был ясным и безоблачным. «Почему же он не рассказал про меня? Кто он? Что задумал?» Различные догадки о намерениях парнишки на волке выстраивались, рушились и снова выстраивались в голове Габриэля всю дорогу до веселого кабана. Глава 13. В практически пустой зал веселого кабана потихоньку спускались постояльцы со второго этажа. Габриэль прошел за столик в дальний угол, через пару минут к нему подошла Рида. «О, знакомые люди, то есть вампиры, добрый день!» Весело поприветствовала она его. «Что, пережил ночь? В городе где-то притаился?» «Добрый день, Рида. Нет, в лесу был». Толстушка улыбнулась. «Ага, в лесу. Там бы и остался тогда. Память возвращается?» «Понемногу. Крови хочешь свиной? Я угощаю». Наш герой достал одну серебряную монету из сумки на плече и протянул ее Риде. «Не надо угощать, у меня есть деньги». «Какой у них тут курс? На стакан крови хватит, думаю». «О, — обрадовалась хозяйка кабака, — знакомых встретил». «Да, знакомых», — соврал вампир. «Вот и чудненько, сейчас принесу кровь». Через пару минут она пришла с подносом, на котором стояли кувшин темно-красной жидкости и пустой стакан, и протянула Габриэлю несколько медиков. «Оставь их себе», — сказал тот и протянул ей полную руку серебряных и золотых монет. «Вот, возьми еще. Ты была очень добра ко мне». «Сразу видно, что знакомые хорошие», – улыбнулась Рида. Потом увидела, что в руке у вампира серебро с золотом и вскрикнула. «Ты что, это очень много. Мне хватит и медных, спасибо». «Возьми», – насильно засунул монеты в широкий карман ее передника землянин. «Подходи, как освободишься. Мне нужно поговорить с тобой». «Ты с ума сошел? Столько денег. Что у тебя за знакомые?» «Как ты и сказала, хорошие», — усмехнулся вампир. «Бери, не переживай, у них еще есть». «Спасибо большое. Насчет каравана хотел поговорить?» «И не только». «Хорошо», — пробормотала толстушка, — «подойду». «Как бы мне не пожалеть, что связалась с этим вампиром», — думала она, спеша в свою комнату, чтобы спрятать монеты. «Странный он какой-то. Врет насчет знакомых, спер деньги. И немалые». Габриэль тем временем смаковал свиную кровь. «Неплохо, неплохо. У них тут хрюшки на лучших кормах, чем у нас, да, и воздух здесь намного чище. Одна свинья вон как развилась. Уже прохожих домогается». Кто-то зашел в кабак и сел за столик возле лестницы на второй этаж. Волчий запах ударил в нос вампиру, и он быстро посмотрел на вошедшего. «Ну вот», — Узнал он парня и сел поглубже в тень. Долго ждать не пришлось. Вчерашний беглец не замечал двух пытливых красных глаз, сверлящих его с другого конца зала. Расстояние, ходящие туда-сюда посетители и работники кабака, и плохое освещение. Днем Рида не зажигала свечи, и клиенты довольствовались светом, падающим из окон. Были существенной помехой для человеческого зрения. Минут через 10 парнишка встал и пошел на второй этаж. «Теперь не уйдет», – успокоился наш герой. «Подальше от кабака схвачу и в лес». Он прислушался к многочисленным звукам наверху. Послышался стук, открытие двери. Недовольный, явно старческий голос спросил. «Чего расшумелся?» Ответом на это недовольство было. «Приветствую, дело есть, да и время уже послеобеденное». Второй голос явно принадлежал молодому человеку. «Послеобеденное?» — повторил первый уже не так недовольно. «Закутил я вчера. Проходи, что за дело? И когда ты уже найдешь воинов?» «Вот об этом я и хотел поговорить», — ответил молодой. «И все. После этого тишина». «Что там у него за дело, интересно?» — подумал вампир. «И что за воинов он ищет? Не для охоты ли на меня? И почему я больше ничего не слышу?» Вскоре к нему подошла Рида. «Я немного освободилась», — сказала она, усаживаясь напротив него. «О чем ты хотел поговорить?» «Да насчет проводника», — ответил Габриэль. «Каравану-то ты меня пристроишь, а заплатить я теперь смогу. А дальше?» «В паучий лес имеешь в виду?» «Да». «Туда я тебе проводника вряд ли найду, туда даже охотники не лезут». «Но кто-то же из них все-таки лезет». «Самые сильные только или дураки?» Хозяйка кабака развела руками. «Не знаю, как тебе помочь. Охотники, конечно, авантюристы. За золото и драгоценные камни они что угодно сделают. Если у тебя есть сундук золота?» «Нет, нету». «Ну тогда не знаю. До паучьего леса, пожалуйста. С первым караваном тебя отправим. А дальше сам думай. Что, так надо туда попасть?» «Да, только не спрашивай, зачем. Это не мое дело. Надо, значит, надо. Тебе и проводники, и сильные бойцы нужны. Поэтому охотники хороший вариант, а не два в одном сразу». «Я сегодня подходил к охотникам», — сказал вампир. «Ты что, сам? Тебе что, жить надоел? Они же вас ненавидят». «Я и хотел спросить, откуда такая ненависть. Они мне даже слова сказать не дали». Толстушка сочувственно посмотрела на него. «Большие еще пробелы у тебя в памяти, у вас же настоящее месиво с ними было после Великой войны. Им все маги, все солдаты и даже драконы помогали, поэтому они вышли победителями». «Так это когда было?» «Давно. Но ваши высшие столько охотников убили, и обычных, и легендарных». Габриэль почесал голову. «Значит, мне к ним лучше не подходить?» «Не вздумай, даже в городе могут укокошить, заплатят потом хранителям и все». Спрашивать, кто такие эти хранители, землянин не стал. И так было понятно, что это какая-то официальная служба безопасности королевства. Предлагать голову монстра он тоже передумал. Решил, что это слишком рискованно. Охотники отправились за этим чудищем и исчезли, а потом какой-то вампир приходит и предлагает голову этого самого чудища. Пронеслось у него в голове. Вчерашний беглец перебил его мысли своим появлением. Он спускался по лестнице в сопровождении седого гнома. Рида тоже увидела эту парочку. «Давай позже продолжим», — сказала она Габриэлю. «Этот гном любит, чтоб я его обслуживала». «Да у меня, в принципе, все. С караваном пока повременю, подумаю». «Хорошо». Толстушка встала и направилась к старому гному. Последний улыбнулся ей, сказал, что сегодня она просто изумительно, очаровательно, заказал омлет с сосисками и уселся за стол. Парнишка попрощался со стариком и вышел из кабака. Вампир не спеша пошел к выходу. Глава 14. «Не ушел же он?» – думал Делеон, сидя за столиком у лестницы на второй этаж в веселом кабане. «Никогда до обеда не уходил, дрыхнет еще, наверное. Пойду растормошу лучше, а то до вечера так просижу». На втором этаже он сразу убедился, что Рагнар еще спит. Храп из комнаты ветерана вызвал у него мелкую дрожь. «Чего расшумелся?» – ворчливо встретил гном, затарабанившего в дверь мага. «Приветствуй, дело есть, да и время уже послеобеденное». «Послеобеденное?» – Почесал голову старик. «Закутил я вчера. Проходи, что за дело? И когда ты уже найдешь воинов? Вот об этом я и хотел поговорить». Та мысль, переросшая в идею, которая заставила его соврать про то, что он увидел в лесу охотником и не дала ему нормально поспать ночью, поглотила и поработила сущность Делиона. Он не мог думать ни о чем другом. Как человек, внезапно увидевший дело, ведущее к легкому и быстрому обогащению, не может думать ни о чем, кроме того, как быстрее провернуть его, пока никто ничего не пронюхал и не испортил. Идея была проста, но в то же время необычна и смела. Делион хотел включить высшего вампира в свою команду. Неофициально, конечно. Луис первый проклял бы его за такое – а в качестве обычного сопровождающего. Прецеденты были, многие сильные воины сопровождали команды охотников, не являясь членами их команд, не являясь членами гильдии, обычные наемники, которых брали на определенный срок или на определенную охоту. Прецедентов с вампирами не было, рядовым не хватало силенок, а с высшими... Множество причин препятствовало коллаборации охотников с высшими – от редкой встречаемости последних до обоюдной ненависти между ними и первыми. Всю ночь юный маг обмозговывал эту идею. Она была шаткая и опасная. Во-первых, вампир мог быть уже далеко из-за опасения, что о нем все узнают. Во-вторых, он точно не был рад тому, что у его ночной расправы над охотниками есть очевидец. Делион понимал, что остался жив только благодаря скорости доброго и заклинанию «Пузырь», и нет никакой гарантии того, что он переживет следующую встречу с этим невероятно сильным существом. Избавиться от свидетеля было бы очень благоразумно со стороны последнего. В-третьих, с чего бы это вампиру соглашаться сопровождать ненавистных для него охотников? Над третьим пунктом, сделав допущение, что вампир не скрылся и не убьет его при первой встрече, и размышлял большую часть времени маг. Вампиры не любили деньги, этим их не завлечешь. Они мечтали о восстановлении своих прав, возвращении своего княжества. «Деньги могут помочь им», — думал Делион. «Я хорошо знаю Валейн. Мы будем убивать самых жирных монстров, таких, которые охраняют золото и дорогие артефакты. Заработаем богатство и авторитет, и он сможет выкупить у короля дар лот». Это была призрачная наживка, только совсем глупый вампир клюнул бы на нее. Если Рубену II, нынешнему королю Валейна, захочется продать вампирам отобранное у них княжество, ему нужно будет спросить разрешение у гномов. Я не стал бы ставить на то, что последних удастся уговорить даже с помощью корабля с золотом и драгоценными камнями. «А если не согласится, я буду шантажировать его», — решил маг. «Скажу, что все охотники узнают про его преступление». Тоже так себе крючок. Долго удерживать на нем вампира не получится, а лишиться жизни за такие угрозы было вполне реально. «Будь что будет», — подумал Делион уже под утро. «Главное — встретиться с ним». Отчаянные люди идут на отчаянные поступки, не всегда отчаяние проникает в душу тех, кому нечего кушать и нечем кормить свою семью. Порой оно приходит и к вполне обеспеченным. Таким, которые не могут добиться того, чего хотят, того, к чему неудержимо стремится их сущность. Зайдя в комнату, Делион сразу наложил на нее пузырь. «Это еще зачем?» – не понял ветеран. «На всякий случай. Не доверяю я этим стенам», – ответил маг, быстро, воодушевленно затараторил. «Я нашел способ сделать наш отряд великим, а может быть и легендарным. Вы сможете не только доказать, что вы еще не слабы, вы сможете даже утереть нос Ристу». «Что ты еще придумал?» — слегка нахмурил брови Рагнар. «Думаешь, другие маги не перепробовали всего? Молодость и былое мастерство не вернешь». «Дело не в магии. Я встретил высшего вампира, который будет путешествовать с нашим отрядом». Делион бежал впереди поезда, лицо гнома окаменело. «Ты же знаешь, что у нас, у гномов, не очень с чувством юмора». «Да я не шучу. Вчера я встретил его в лесу». «Высшего вампира? Как ты понял, что он высший?» «Я видел его охоту», — соврал маг. «Он оторвал голову медведю». «Сбежавший, что ли?» Рагнар опять нахмурился, на этот раз сильнее. «Мы должны заявить. Те, кто видели или знают о высших вампирах, должны заявить». «За заявление не дают награду. Награду дадут тому, кто его поймает». «Зато тех, кто не заявляет, что?» «Забыл», — ветеран почесал голову. «Помню, что наказать могут». «А я навел справки. За недонесение на высшего вампира грозит штраф в 500 золотых монет». «Вот видишь, гном сделал, а я что говорил лицо». 500 золотых всего, да он нам в первую же охоту может больше принести». «В какую еще охоту? Ты что, где это видано?» «Не, не буду я путешествовать с вампиром. Мерзкие создания. Он с нас ночью всю кровь сцедит». Рагнар начал злиться. «Подождите, не горячитесь, успокойтесь, подумайте, у нас ведь будет взаимовыгодный союз. Ему незачем будет нас убивать». «Какой еще взаимовыгодный? Вы что, уже все обсудили с ним?» «Мы поговорили. Я сказал ему, что не один решает, что есть еще вы и Дариэль, но он согласен помогать нашей команде». «А взамен что?» «Взамен мы помогаем ему разбогатеть». «А без нас он что, не может разбогатеть?» «Нет, конечно, награду он истребовать не может, где искать жирных монстров не знает. Видите, взаимная выгода. Да и потом, вряд ли другие охотники возьмут его. Мы – его единственная возможность». Гном задумался. «А зачем ему богатеть? Это мы любим золото, а не вампиры». Говорить ему про возврат Дарлода маг не стал. «Да всем деньги нужны», – пожал он плечами. «Может, восточный Элеон хочет». «Туда ему и дорога, паразиты кровососущие». Ветеран выругался на своем языке и продолжил. «Меня уж мой народ проклянет, если узнает, что я путешествую с вампиром». «Значит, сделаем так, чтоб никто не узнал». Рагнар снова задумался. «С одной стороны, высший вампир и вправду делал их команду гораздо сильнее. С ним они могли охотиться на более крутых монстров и спокойнее спать по ночам. С другой, презрение, отчуждение всего охотничьего сообщества, если кто-то узнает об этой хитрости, им гарантировано». Делион принялся уговаривать гнома, уверяя, что никто не узнает и что их команда будет одной из лучших. Так уговаривал, будто и вправду уже получил согласие вампира. «Хорошо, давай встретимся с ним и пообщаемся», — сказал наконец ветеран. Он понимал, что у его юного друга не получается найти воинов. Каждый день ждал он от него хороших вестей, и каждый день все больше убеждался, что время славных охот и подвигов для него прошло. Поэтому и гулял до утра, поэтому и пил, не следя за собой и разлагаясь. «Отлично!» – воскликнул фанатик идеи, выпнувший мысли о том, что вампир скрылся или убьет его при первой встрече из своей головы. «Я поговорю с Дариэль и сообщу вам». Рагнар быстро умылся, оделся, и они спустились в зал. Потом попрощались. «Теперь надо этого вампира найти», – думал Делион, топая домой. Глава 15. Габриэлю не нужно было держать парнишку на виду. Он шел не спеша, рассматривая все вокруг, ориентируясь на запах. Преследуемый не углублялся в город, вел своего преследователя по пыльным немощенным улочкам. «Здесь только в галошах ходить», – с сожалением смотрел последний на свою обувь. «Блин, деньги-то есть, надо было приодеться, и помыться не мешало бы». Народу вокруг было много, хватать беглеца на виду у всех не входило в планы вампира. Вскоре запах привел его к большим деревянным воротам. Он не стал подходить близко. «Стемнеет, вытащу его», – решил Габриэль. «А может, и сам позже выйдет. Так было бы лучше. Спросить, почему он не рассказал про меня, или сразу убить». До позднего вечера дожидался он свою жертву, притаившись в километре от ворот. Лежал в траве, наслаждался пением птиц и красотой летающих вокруг бабочек. Жители уже возвращались с полей, и те, кто замечал нашего героя, быстро отводили глаза, думая, что это очередной пьяный бродяга, который будет приставать и просить денег. Калитка в интересующих вампира воротах открылась, когда на улице было уже совсем темно. Вышел тот, кто был нужен. Он пошел по той же дороге, по которой до этого пришел домой». «Волка хоть бы взял с собой, герой. Мама не говорила, что опасно ходить одному по ночам», – улыбнулся Габриэль. Через несколько секунд он уже схватил жертву поперек туловища, закинул ее на плечо и понесся в сторону леса. У Делиона, надоело уже мне называть его парнишкой, от неожиданности перехватило дыхание. Закричать он смог, когда уже было поздно, когда вампир унес его далеко от домов в сторону леса. Сопротивляться железным рукам и пальцам, вдавившимся в плоть, было бесполезно. Юный маг никогда еще не чувствовал такую скорость, даже полный голубь доброго не шел ни в какое сравнение с ней. «Стой, стой, не убивай меня, выслушай!» – закричал он, тарабаня кулаками в спину своего похитителя. «Ты пожалеешь, если не выслушаешь меня!» Габриэль не обращал внимания на крики. Он забежал со своей трепыхающейся ношей в лес и еще почти минуту углублялся в дебри, пока все его чувства не подтвердили, что вокруг никого нет. Остановившись и оглядевшись вокруг, насколько это позволяли плотные ряды деревьев и кустов, вампир поставил парня на ноги и широко улыбнулся. «Что ж поделаешь с этим любопытством?» – сказал он. «Благодаря ему ты все еще дышишь». «Давай, рассказывай, почему ты не выдал меня и о чем я пожалею, если не выслушаю». Он чувствовал себя комфортно, прекрасно все видел, чувствовал и слышал. Пленнику было далеко до его комфорта. Очутиться в непроглядной тьме ночного леса, один на один с высшим вампиром, что может быть безнадежнее? «У меня? К тебе!» Шокированному и сбившему дыхание Делиону трудно было говорить. «Предложение». Он начал глубоко дышать, насыщаясь кислородом, чтобы скорее прийти в норму. Одновременно пытался вставлять слова, понимая, что нужно быстрее заинтересовать вампира. «Я охотник, но не из той команды. Я хочу...» «Отдышись, пожалуйста, я подожду», – прервал его Габриэль. «Можно подумать, что это ты меня протащил несколько километров». «Хорошо». Маг воспользовался предложением, восстановление дыхания заняло больше времени, чем обычно. Источник страха и волнения стоял рядом и подавлял его психику. Сердцебиение так и осталось учащенным, когда он снова задышал нормально. «Я в норме», – объявил он. «Слушаю», – скрестил руки на груди его похититель. «Я охотник, но не из той команды, которую ты убил. Я просто следил за ними, перенимал опыт. Я никак не могу набрать свою команду, никто не хочет ко мне, потому что я молодой и у меня нет заслуг. Но на самом деле, ближе к делу». «Хорошо, я нашел двух желающих в свою команду, но одна из них отказывается вступать, потому что другой слишком стар. И вообще, они оба ждут, что я найду еще воинов. Если ты будешь путешествовать с нашим отрядом, то нам больше никого не надо, мы сможем охотиться на крутых монстров». «То есть я буду охотиться?» – усмехнулся Габриэль, а про себя подумал. «Не решение ли это моей проблемы?» «Почему? Не только. Я, между прочим, маг, у меня есть бумага из Орлейна». «Та, которая отказывается вступать, лучница эльфийка, она опытная, я сам видел ее на охоте, а гном хоть и старый...» «Гном?» – удивленно поднял брови вампир. «Да, гном. Он хоть и старый, но зато настоящий ветеран, почти 100 лет сражался в отряде Риста. Того самого Риста!» Делион сделал акцент на последних словах, пытаясь заинтересовать вампира, но тому хватило и первых. «Настоящим джекпотом будет, если ты подружишься с гномом», прозвучал в голове последнего голос Энердила. «Гном – это точно судьба», – возликовал он про себя, оставаясь невозмутимым внешне. «Разве гном согласится путешествовать с вампиром?» «Он уже согласился», – снова забежал вперед паровоза юный маг. «Так ты уже рассказал про меня. А если он? А кому еще?» «Не беспокойся, я сказал только ему. И он не будет тебя сдавать. Я обрисовал ему картину, и он понял, что ты нам очень нужен». «Тем более он не бедный, ему нужны приключения и слава, а не деньги. Присоединюсь к охотникам, подружусь с гномом, просто потрясающе», – продолжал ликовать вампир. «Картину?» – фыркнул он, чтобы не показать свою заинтересованность. «Будто я уже согласился. Зачем мне в команду к тем, кто намного слабее меня? Ты же не можешь получать награды за монстров, а с нами сможешь. Другие охотники даже разговаривать с тобой не будут, скорее убьют». «Что-то те с огромным орком не очень-то меня убили. Наверное, их маг был истощен после битвы с Лешем. Тебе просто повезло». Для Делиона легкая расправа вампира с одной из лучших команд охотников тоже была загадкой. Все потому, что в шоке он не расслышал крик Прозоса после убийства Угрука и считал нашего лорда обычным высшим вампиром. «Леша, значит», – сделал себе заметку Габриэль. «Если не согласится, буду шантажировать». «Скользкая, конечно, дорожка, тем более в этой непроглядной тьме вдали от города. Но что еще остается?» – лихорадочно соображал юный маг. Для шантажа у него была заготовлена байка о том, что он спрятал несколько записок с описанием высшего вампира и его ночной расправы над охотниками – И если он не вернется домой, то Добрый приведет его родителей и соседей к этим запискам. «Может, и повезло», – проговорил вампир. «Мне не особо нужны деньги». «Ну вот, приехал», – побледнел и задрожал Делеон. «Надеюсь, он быстро меня убьет, если шантаж не сработает». «Мне нужен проводник в паучий лес», – продолжил Габриэль после нескольких секунд раздумий. «К Логану. Я присоединюсь к вашей команде, если вы отведете меня к нему». Целый коктейль чувств ощутил маг после этих слов. Облегчение от того, что его не убьют, радость, нет, просто огромную радость от того, что вампир согласился, и страх от мысли, что придется идти в паучий лес к могущественному некроманту. Второго чувства в составе коктейля было больше, гораздо больше, поэтому он весело вскрикнул. «И всего-то? Ты что, знаешь, как дойти до Логана?» «Я изучал паучий лес по карте, а Рагнар даже был там. Думаю, нам не составит труда найти его». «Но Рагнар с Дариэль не очень этому обрадуется», – промелькнуло в голове Делеона. «Ты помогаешь нашему отряду охотиться, а мы отводим тебя к Логану». Он протянул вампиру руку. Его глаза уже привыкли к темноте, и он видел, куда ее нужно протягивать. «Договорились», – пожал его руку землянин. «Как тебя зовут, кстати?» «Делеон, а тебя?» «Габриэль». «Очень приятно, Габриэль». «И мне, Делеон». «А ты можешь сказать гному, что золото тебе тоже нужно?» «Зачем?» Маг объяснил, что забежал вперед паровоза в разговоре с Рагнаром и сказал, что высшему вампиру нужны деньги. «Скажем, что тебе нужно в Восточный Элион после Логана», – добавил он. «Так он спокойнее будет». «Хорошо», – согласился вампир. «Туда же вроде не пройти», – подумал он. «Может, что-то изменилось или через порталы перекидывают?» «Не такой уж он и страшный», – радостно думал Делеон. «В прошлый раз я от него как от смерти улепетывал, но в прошлый раз он бы, скорее всего, и стал бы для меня смертью». Юный маг был просто вне себя от счастья. Высший вампир, помогающий его команде. Что может быть лучше? Он испытывал чувства, которые испытывал бы человек, отчаянно пытающийся разбогатеть и подняться, но понимающий, что конкуренция вокруг просто бешеная. Если бы в один прекрасный день нашел способ разбогатеть и подняться, даже не погружаясь в болото конкуренции. Способ проехать мимо этажей соревнующихся, кричащих и ползущих вверх по лестнице людей на лифте. Габриэль тоже был доволен, что не убил парня. И проводников получил к Логану, и гнома в качестве вишенки на торте. «Двойной джекпот», – думал он, широко улыбаясь в темноте. Все равно его собеседник не видел этой радости. «А откуда ты?» – немного осмелев спросил Делеон. «С Мартаны или ты даже не был там?» «Сказать, не сказать», – подумал землянин. «Я не из вашего мира», – решил он все-таки сказать. «Так будет проще расспрашивать об этом мире», – подумал он. «Как не из нашего, а из какого?» «Из другого. Долгая история. Расскажу как-нибудь в дороге». «Хорошо. Так ты, значит, ничего не знаешь про наш мир? А как там у вас? Вампиры, значит, есть. А кто тебя обратил? А великие вампиры у вас есть? Как там у вас вообще становятся вампирами? Значит, люди тоже есть? А эльфы? А дракон?» Не удержался от расспросов маг. «Пр-пр-пр-пр», усмехнулся вампир. «Попридержи лошадей. Наш мир не такой разнообразный, как ваш. Ну, на разумных существ. И ты прав, я ничего не знаю про ваш мир, так что не удивляйся, если буду спрашивать элементарные вещи». «А какие у вас королевства? Их много?» «Очень много, я же сказал, расскажу все в дороге». Габриэль еще не решил, что можно рассказывать, а что нет. «Может, у них тут всеобщая святая миссия найти и уничтожить отца», – думал он, – «ляпну что-нибудь не то». «Хорошо, хорошо», – не стал настаивать Делеон. «Оттащишь меня обратно?» «Конечно». «На то же место?» «Нет, оставь меня в поле, поближе к веселому кабану. Кабак там на окраине видел?» «Да, я знаю этот кабак». «Только аккуратно, чтоб никто не увидел. Ты же знаешь, высшие вампиры вне закона у нас». «Знаю. Тебе надо выдавать себя за рядового». «Что я и делаю. А откуда у вас эти светящиеся вывески?» Теперь уже вампир не удержался от вопросов. «В вашем мире же нет электричества». «Расскажу все в дороге, да шучу», – улыбнулся маг. «Странное чувство испытываешь, когда шутишь в темноту и не видишь реакции собеседника. Заезжие волшебники продают, их раз в полгода надо заряжать. А что такое иличество?» «Электричество – это, можно сказать, это магия нашего мира». «Понятно. Ты, кстати, что с трупами сделал? Тех охотников? Проза самого гоблина тоже убил?» «Да, трупы заморозил, разбил и закопал. А что? Могут начать расследование? Вряд ли. На монстров все спишут, если найдут. Что они только не делают с трупами?» Оставив Делеона неподалеку от веселого кабана и договорившись встретиться с ним на следующий день в полдень у его дома, Габриэль решил прогуляться. Мысли роились пчелами в его голове, нужно было много разложить по полочкам. Он не спеша шел по окраине города, стараясь не попадаться никому на глаза. Точнее, на нюх, только противные собаки чувствовали его присутствие в темноте и поднимали шум. «Вот это мир», – думал он, – «с одной стороны отсталые, никаких технологий, удобств, а с другой путешествует по параллельным мирам. Сказал бы я кому-нибудь на земле, что прибыл из другого мира, глаза б на лоб повылезали. А здесь не из нашего, а из какого? Магия дает им все необходимое. Нежить подавили, которую мы еле сдерживаем. А если дракон залетит к нам, смогут ли наши ракеты ему что-нибудь сделать? Если даже отец не мог. Удивительный мир, одним словом, волшебный. Они и не развиваются, потому что магия дает им все необходимое. Урожай обещает быть скудным, магия делает его обильным. Корова не дает молока и телят, магия приводит эту корову в норму, магия лечит, помогает в войне, облегчает жизнь. Зачем развивать технологии? Вампир подошел к большой реке. Не поджимало бы время, я бы с этими охотниками в волю подурачился. Путешествовать в волшебном мире, охотясь на чудищ, что может быть прекраснее? Его холодное сердце захлестнула волна радости. Но миссия продвигается. Кто мог подумать, что я буду путешествовать с гномом? Он вдруг остановился. Не сдадут ли они меня с потрохами? Потом пошел дальше, улыбнувшись. Мне ли бояться? Они больше рискуют. Сдадут, первыми умрут. Так и скажу им. Делеон тем временем стучался в комнату Дариэль. Последняя тоже остановилась в веселом кабане. «Кто там?» – крикнула она. «Это я, Делеон». Засов зашуршал, и дверь открылась. «Привет, Делеон, заходи». «Привет, Дариэль». Девушка закрыла дверь и провела парня к столу. «Присаживайся, ты не голоден? Я уже поела, но могу. Не беспокойся, я не голоден». Мак уселся на стул. «Я сама хотела зайти к тебе сегодня». Дариэль села напротив и потупила глаза. «В прошлый раз я была слишком груба, извини». «Это ты извини, что я тебя обманул». «Ничего, твой обман дарил мне радость 12 дней», – засмеялась эльфийка. «Друзья?» – она протянула ему руку. «Конечно, друзья!» – горячо пожал Делеон изящную ручку своей подруги. «Не унывай!» – подалась вперед и приблизила к нему свое красивое лицо и синие глаза Дариэль. «Мы еще попутешествуем, я обязательно найду сильных воинов. Может, и года не пройдет?» «В этом нет нужды, я...» «Ты что, отчаялся?» – перебила его девушка. «Нет, конечно, сейчас, подожди». Он встал и наложил пузырь на комнату. «Это еще зачем?» – спросила эльфийка. «На всякий случай. Ушей вокруг много. Я нашел воина, сильнее которого ты уже не найдешь». Дариэль недоверчиво скривила лицо. «Сейчас сильного или опять ветерана в отставке?» «О, этому воину еще далеко до отставки. А нет, он вообще никогда не уйдет в отставку. Чем больше Делеон выкладывал, тем больше он возбуждался». «Ты что, эльфа нашел? Эльфы тоже уходят в отставку. Через тысячи лет, но уходят. А этот никогда не уйдет». Маг решил поддержать интригу. «Ничего не понимаю», – тряхнула головой Дариэль. «Ты нашел какого-то бессмертного воина или...» Она изменилась в лице. «Вампира? Ты хочешь взять в команду вампира?» «Вот именно», – победоносно заявил Делеон. Эльфийка была явно разочарована. «Значит, ты имел в виду воина, слабее которого я уже не найду. Они же не рядового вампира». Парню определенно нравилось мучить девушку, выдавая информацию по крупицам. Дариэль снова изменилась в лице. «Не рядового? Высшего?» Маг самодовольно кивнул. «Высшего вампира?» Еще один самодовольный кивок. «Где ты его нашел? Я за всю жизнь ни одного не видела, и... они же опасные, им нельзя доверять. А гильдия? Гильдия нас за это самих убьет». «Не бойся, он будет выдавать себя за рядового. Это будет нашей тайной. Я встретил его в лесу, он не из нашего мира. Мне кажется, он из тех вампиров, которые покинули Айлион после Великой войны». «Но он не может быть членом отряда». «Не может, но отряд у нас уже укомплектован. Ты, я и Рагнар. Вампир, его, кстати, зовут Габриэль, будет просто сопровождать нас». Эльфийка переваривала информацию. Маг решил быстро накидать ей аргументов за такой расклад, пока она не зациклилась на аргументах против. «Наш отряд будет одним из сильнейших, если не самым сильным. Нам будут доступны самые жирные монстры. Славу и деньги, которые мы заработаем с ним, мы за всю жизнь не заработаем сами. А если узнают, что он высший? Тогда нам грозит пожизненное исключение из гильдии и штраф 500 золотых за недонесение о высшем вампире». «Вот видишь», — сказала Дариэль, — «так же назидательно, как до этого Рагнар». «Да это же мелочи, 500 золотых — это пшик по сравнению с тем, что мы заработаем с ним. А пожизненное исключение не такое уж и пожизненное. Через несколько лет исключенные раскаиваются, подают прошение, их снова принимают в ряды охотников». «А другие охотники как будут относиться к нам после этого?» «Не будут любить, будут презирать», – пожал плечами маг. «Но что поделаешь, всем все равно не угодишь. Да не беспокойся ты, мы сделаем так, чтоб никто не узнал». «Если гном почти согласился, то с эльфийкой проблем вообще не должно быть», – подумал он. «В ее графе против ненависть к вампирам и потеря уважения среди соплеменников не стоят». Делеон принялся расписывать в ярких красках их будущие приключения и самого Габриэля. Честный, невероятно сильный, добрый, порядочный – такими эпитетами наградил он последнего. Паучий лес, который был упомянут как бы невзначай между делом, заставил Дариэль побледнеть и округлить глаза. Маг вернул ее лицу и глазам прежние цвет и размеры, улыбнувшись и уверенно заявив, что с высшим вампиром там бояться нечего. Переполненная графа «за» каждый аргумент, в который был возвышен и приукрашен ее собеседником, и полупустая графа «против», а здесь каждый аргумент был унижен и высмеян им, стояли теперь в сознании эльфийки. Выбор был очевиден, она не только согласилась, но и поблагодарила Делиона за находчивость и предоставленную возможность отправиться, наконец, в путешествие. «А Рагнару-то уже говорил? Гномы же ненавидят вампиров», – вспомнила Дариэль. «Он уже почти согласился», – заверил маг. «Сказал, встретиться надо, обсудить. Давай завтра в полдень у меня». «Хорошо», –